Матерь Агни-йоги. Мы приближаем только лишь тех, кто в прежних жизнях к нам подходил уже неоднократно. Новых же испытуем на преданность и постоянство и прочие качества духа, необходимые при совместной работе. Обычно люди считают, что они хороши и подходят для сотрудничества. Но практика отвергает эту самонадеянность и быстро снимает маски с личин. Много отпадающих они всегда считают себя совершенно правыми. Понимающие недостатки свои обычно не отходят. Велико значение осознания собственных несовершенств, ведь это первая ступень восхождения. Предлагаем им вместе с нами идти, взяв несовершенства свои для трансмутации. Хотящий дойдет.